Раздел 4. Ермак в Сибири. Посланный навстречу русскому войску Магметкул встретил его на берегах Тобола и испугался, увидев дымящиеся и издающие гром луки. Ему еще неизвестно было огнестрельное оружие. Он потерпел полное поражение. На Иртыше Ермак победил самого Кучума и в октябре овладел покинутой его столицей. Там он провел зиму. Весной его казаки взяли в плен Магметкула, а летом занимали и приводили в покорности маленькие городки и татарские улусы по Аби и Иртышу. Ермак решил известить о происшедшем Строгановых и самого царя. Он не побоялся отправить Грозному Ивана кольцо, которому грозила смерть от руки палача. Ермак был прав, думая, что государь будет обезоружен. Действительно, никто не спрашивал кольцо о его прошлом. Ермаку была пожалована значительная сумма денег. По преданию, Иван послал ему дорогие подарки. Две богато украшенные брони, серебряный кубок и шубу со своего плеча. В то же время он послал двух воевод, Семена Болховского и Ивана Глухова, вступить от его имени во владение взятыми у Кучума городами. Так было всегда. Посылали казаков, если они терпели поражение, от них отрекались, называя их разбойниками. Если же они побеждали, их победу приписывали себе. Грозный уже не узнал ни о судьбе своих посланных, ни о трагическом конце предприятия, в котором Ермак стяжал себе бессмертие. В 1584 году смелый атаман погиб на Иртыше во время ночного нападения, подробности которого неизвестны. Предание говорит, что он хотел переплыть через реку и утонул под тяжестью брони, рокового царского подарка. Татары узнали его труп в броне, на которой сверкал золотой орел. Они его поставили на помост и в продолжении 6 недель пользовались им как мишенью. Хищные птицы стаями носились над трупом, не прикасаясь к нему. Вокруг него появлялись страшные видения. Испуганные татары решили устроить герою пышные похороны. Причем было убито и съедено 30 быков. Но и на пепле храброго воина продолжались чудеса. Поднялся к небу огненный столб. Тогда мусульманские муллы предали его останки земле и скрыли его могилу, чтобы никто не нашел. История говорит только, что Болховский умер еще раньше. После же смерти Ермака другой посланник Ивана должен был отступить за Печору. Непосредственные результаты этого похода не отличались от результатов предыдущих. Но между тем произошло нечто иное. Народное воображение было поражено смелым размахом. Из среды сонма героев, направлявших сюда свои усилия, легенда выбрала имя Ермака, шедшего по следам своих многочисленных предшественников. Погибшего героя воспели былины. Ему воздвигли памятник в Тобольске. Посмертная слава вознесла его на одну высоту с Кортесом и Христофором Колумбом. Предание могущественно. Оно направляет до некоторой степени стихийные силы, которым принадлежит решающая роль в судьбах народа. Возвеличенный таким образом Ермак должен был найти подражателей. Погибая на своем посту, Ермак мог бы сказать «Non omnis moriar». Он был только орудием, а за ним стояли другие, готовые продолжать его работу. Снаряжались новые отряды солдат защищать дымящимися и издающими гром луками прогресс своих мирных трудов. Это были настоящие покорители Сибири, Строгановы, со своей армией промышленников-колонизаторов. Когда в Москву пришла весть о катастрофе, временно приостановившей победоносное движение казаков, Ивана уже не было в живых. Прежде чем приступить к повествованию о трагической его кончине, Я постараюсь дать представление читателям о той среде, в которой жил государь. Мы увидим его двор и домашний очаг во всей их пышности, со всеми странностями и ужасами.